говорил при расставании в далеком и чужом краю. Я сохраню воспоминаний святую молодость твою. Я отгадал душой небрежной мою судьбу, и предо мной твой образ милый, образ нежный своей младенческой красой. И не забыть мне лип старинных в саду приветливом твоем, твоих ресниц и взглядов длинных, и глаз играющих огнем, твоих ресниц и взглядов длинных. Глаз играющий.